Глава 32. Тайлер спрашивал себя, не сошел ли он с ума. У него осталось одно желание — оказаться рядом с Амандой и всю ночь напролет заниматься с ней любовью. Трудно придумать что-нибудь более катастрофическое. Он старик, и это еще мягко сказано. А она видит перед собой молодого человека, возможно, ее также влечет к нему. Впрочем, Тайлер постоянно ощущал, что его молодость — сплошной обман зрения. Что может произойти в самом ближайшем будущем, если Тайлер забудет об этом? Она начнет стареть, а он нет. Поначалу это не будет тревожить ее, но рано или поздно она станет объектом насмешек. Аманда умрет, а он нет. Мысль об этом была почти невыносимой. Ну а если они решат воспользоваться тем временем, которое предлагает им судьба? Аманда всю жизнь прожила здесь. Если она останется с ним, для нее все изменится. Но чем больше он размышлял о препятствиях, мешающих ему быть с Амандой, тем сильнее ему хотелось этого и плевать на все последствия. Внезапно в комнату вбежал призрак, и девушка тихонько ахнула. Пес остановился возле постели и залаял, пристально глядя на противоположную стену. «Призрак!» Тот прекратил лаять, но свирепо зарычал. Хоторн включил свет, но так и не увидел, что встревожило собаку. Тайлер повернулся к Аманде, которая выпрыгнула из постели и сжалась в дальнем углу спальни. Ее лицо стало белым, как бумага. «Дело не в тебе», — быстро сказал Тайлер и обнял Аманду. Прижимая ее к груди, он снова попытался привлечь внимание призрака. Неужели пес сошел с ума? «Пусть рычит», — сказала Аманда, выглядывая из-за плеча Тайлера. «Я знаю, что ты пытаешься привыкнуть к нему», — сказал Тайлер. «Но я понимаю, что нельзя требовать от тебя слишком многого. Я никак не возьму в толк, что с ним происходит. Обычно он ведет себя так только на кладбищах, да и там это случается очень редко. Впрочем, сегодня во время ночной прогулки он пару раз рычал». «Это привидение», — сказала она. «Честно говоря, я сам их никогда не видел, но у меня именно такая теория». «Это не теория», — продолжала Аманда, и ее голос начал обретать силу. Похоже, она немного приходила в себя. «Ты хороший пес, призрак. Не подпускай их близко». «Их?» — в смятении спросил Тайлер. «Это мои родители, дядя и тетя», — гневно произнесла Аманда. «У них нет права находиться здесь». Какая-то часть мозга Тайлера осознавала, что он испытывает редкое чувство — страх. И ему пришлось призвать на помощь всю силу воли, чтобы оставаться на месте. «Твои родители?» — едва слышно спросил он. Аманда посмотрела на него. «Я не верю, что ты боишься привидений, ведь ты вернулся с кладбища, по которому гулял после полуночи. Призрак охраняет меня во время таких прогулок», — сказал он, когда рычанием пса стало громче. «И защитит сейчас». Эта мысль успокоила Тайлера. «Пока призрак рядом, ни одно привидение не сумеет причинить ему вред». «Охраняет тебя? Ведь тебя нельзя убить». «Есть более страшные вещи», — пояснил Тайлер. «Привидение представляет собой вполне определенную угрозу для таких, как я». «Какую?» «Они думают, что люди, подобные мне, застряли между их миром и миром живых, и хотят, чтобы я стал таким, как они, приблизился к миру привидений». Аманда посмотрела на противоположную стену и сказала тем, кого она видела. «За это я вас никогда не прощу, никогда!» В спальне стало холоднее, и Тайлер почувствовал, как дрожит Аманда. Он по-прежнему обнимал ее, полной решимости не дать девушку в обиду, защитить ее, как призрак оберегает его самого. Пес перестал рычать. «Они все еще здесь, но не приближаются», — прошептала Аманда. Призрак устроился возле постели. Лицо Аманды стало задумчивым, и пока Тайлер смотрел на нее, его сердце стало биться ровнее. «Я должен отпустить ее», — сказал он себе. Тем не менее, он продолжал обнимать ее за плечи, когда они возвращались к кровати, и лишь после того, как она села на постель, неохотно убрал руку. Аманда забралась под одеяло, удобно устроилась и похлопала ладонью рядом с собой. После коротких колебаний Тайлер сел. «Если привидения атакуют тебя, ты и сам станешь таким, как оно?» — спросила Аманда. «И умрешь?» «Не совсем так. Насколько я понимаю, призраки не похожи друг на друга. Если я позволю определенному виду фантомов приблизиться к себе, они смогут воздействовать на меня и попытаются изменить мою природу так, чтобы я стал похож на них. А поскольку я не могу умереть, то буду кем-то вроде Колби». «Таким, как Колби?» Она сглотнула. «Он не человек?» «Трудно сказать. Колби не привидение, но он и не такой, как я, и, конечно, он не просто человек. Он обладает способностями каждого вида. Колби прошел через систему безопасности, потому что может исчезать и появляться, когда захочет, возникать то в одном месте, то в другом, но он остается видимым. В отличие от фантомов, ему не по силам прятаться от людей таким способом. Как и я, он обладает телом. Если прикоснуться к его коже, она кажется теплой и плотной, как у обычного человека. Он, как и я, не стареет, легко исцеляется от любых ранений, но не может слышать мысли умирающих». «Так кто же он такой?» «Существо, целиком и полностью посвятившее себя удовольствиям и разного рода фокусам. Больше я ничего не знаю». Тайлер смолк, размышляя о визите Колби. «Сегодня я вел себя неправильно. Колби обожает провокации, а я не сумел сдержаться. Он старше меня и куда лучше умеет находить слабости других людей. Позднее у меня возникло подозрение, что с ним что-то произошло. Он нуждается в помощи или просто что-то хочет сказать мне. Но я не смог справиться со своим гневом, и у Колби не возникло шанса поговорить со мной откровенно. Мне бы следовало помнить, что при каждой встрече Колби пытается задеть меня. Это доставляет ему удовольствие. Такова его природа». «А что заставляет тебя думать, что он попал в беду?» «Число наших встреч в последнее время». Затем Тайлер добавил после коротких раздумий. «Возможно, он счастлив, но я плохо понимаю его. Как мне кажется, он начал сожалеть о собственной бесполезности. В сущности, он ведет совершенно бессмысленную жизнь. Я не могу себе представить, как можно жить так долго без всякой цели. И не завидую привидениям, у которых есть какая-то цель, но они не в силах к ней приблизиться». «Я могу понять, почему тебя пугает их существование. Должна признаться, я не задумывалась, какую жизнь ведет четверка преследующих меня фантомов. Я всегда была уверена, что они не настоящие». «Как давно ты их видишь?» «Когда я пришла в себя в больнице после автомобильной катастрофы, а они находились в моей палате. Мы с Роном много лет пытались понять, чего они хотят. Поначалу я думала, что дело в травме головы, а потом мне стало казаться, что я просто чувствую свою вину. К тому же они всегда одеты в вечерние платья и костюмы, как в ту последнюю ночь. Но их даже хоронили в другой одежде». Она посмотрела на пса. «Для меня облегчение, что призрак чует их. Я боялась, что схожу с ума». «И ты видела привидений в течение 8 лет?» «Да, но только этих четверых. Привидения никогда не причиняли мне вреда. Они не могут разговаривать. Время от времени они пугают меня. Почему-то они приходят только ко мне». Аманда нахмурилась. «В чем тут причина? Почему привидения преследуют меня?» Он немного подумал. «Возможно, они защищают тебя», — предположил Тайлер. Впрочем, сейчас его тревожило другое. «Все эти годы только Рон знал об их существовании. Да, однажды я попыталась рассказать о них Ребекке и Брэду. Несколько лет назад. Они очень долго надо мной издевались». «Ты говорила, что они винят тебя за катастрофу. А ты?» «Скорее, да. Иногда мне даже хочется согласиться с ними. Ребекка говорит, ты знала, что они напились. Почему ты не настояла, чтобы они взяли такси? У меня нет ответа». Тайлер посмотрел в сторону стены, призрак все еще не отводил от нее взгляда. «А ты спрашивала у них, считают ли они тебя виноватой?» «Едва ли найдется вопрос, которого я не задавала. Они никак не реагируют». «Вы вините Аманду в своей гибели?» — спросил Тайлер, рассчитывая, что смотрит в нужную сторону. Казалось, глаза Аманды следят за какими-то движениями, затем она заплакала. «Аманда, что случилось?» «Они качают головами». Он взял ее за руку. «Я уверен, что они никогда тебя не обвиняли». «Они соглашаются с тобой». Аманда вытерла слезы свободной рукой. «До настоящего момента привидения никогда не делали никаких жестов в моем присутствии, но только смотрели на меня. Спроси у них, какого дьявола они отвечают тебе, а мои вопросы игнорировали». Он так и сделал. «А теперь они пожимают плечами. Мне кажется, они не знают». «Аманда высказала правильную догадку?» — спросил Тайлер, обращаясь к привидениям. «Вы понимаете?» «Мне кажется, они не знают, как ответить. Тетя и мама кивают, а отец и дядя качают головами». «Ладно», — оживился Тайлер. «Пожмите плечами, если вы не понимаете, почему не можете говорить с Амандой». «Пожимают плечами». «Получается, что я стал посредником между вами и Амандой». «Кивают». «Почему вы пришли сюда сегодня вечером?» — спросил он. «Они показывают между нами», — сказала Аманда. «Потому что мы вместе?» С негодованием выдохнула она. Тайлер повторил вопрос. Девушка повернулась к нему. «А тебе не кажется странным, что они только теперь демонстрируют заботу обо мне?» Но их интересовала судьба Аманды. Тут у Тайлера не могло быть сомнений. Они не винили ее в своей гибели, значит, привидения не преследовали Аманду из мести. Они оставались рядом, пытаясь защитить ее. А он сидит на постели рядом с их дочерью, не может отрицать, что испытывает к ней желание. Стоит ли удивляться, что они появились именно в этот момент? Тайлер посмотрел на заплаканное лицо Аманды. «Ты в порядке?» — спросил он. «Есть ли способ от них избавиться?» «Поверь мне, если бы он был мне известен, я бы воспользовалась им много лет назад. Может быть, я смогу помочь?» Она внимательно посмотрела на Тайлера, который уже успел привыкнуть к ее откровенному, изучающему взгляду. Несколько часов назад он решил дать Аманде время, чтобы она могла найти то, что искала в его глазах или изгибе губ, и не стала обижаться. К тому же у него появлялся шанс прекрасно разглядеть ее черты. «А ты не будешь воспринимать меня как бедную душу, которая необходима помощь?» «Нет, что ты!» — улыбнулся Тайлер. Она на мгновение отвернулась. «Они исчезли». Тайлер облегченно вздохнул. «Извини». «Нет причины извиняться. С тобой все нормально?» «Да, спасибо». Тайлер встал. Ему показалось, что по лицу Аманды проскользнуло разочарование. Выключив свет, он устроился рядом с ней на полу. «Может быть, мне не следует здесь оставаться?» — сказала Аманда. «Я боюсь того, что привидения могут сделать с тобой». «Призрак им не позволит. Нам необходимо выяснить, чего они хотят». Она надолго задумалась. «Я чувствую себя виноватой. Ты лишился постели», — наконец заговорила она. «Не стоит. Все хорошо, честно». Вскоре она уснула. Он слушал ее дыхание, наблюдал за спокойным лицом. Тайлер не сомневался. Что-то притягивает их друг к другу. Его способность говорить с призраками ее родственников стала лишь одним из свидетельств этого. Впрочем, Тайлера не оставляла уверенность, что у него есть выбор, несмотря на сильное влечение, которое он испытывал к Аманде. Просто он не хотел искать привязанность где-то еще. Что-то в Аманде было правильным. Он подумал, что она приняла его и ощутил удивительное удовлетворение, больше, чем обычную благодарность, хотя он и был ей благодарен. Он желал Аманду, но не мог причинить ей вред или поступить неосторожно. Тайлер не хотел прожить следующие 200 лет, сожалея о совершенной ошибке. Призрак приблизился к нему и постоял рядом, пока Тайлер чесал его за ушами и под подбородком, а потом вновь вышел на террасу, откуда принялся внимательно наблюдать за лесом. Возможно, привидение теперь находится там. Или Колби решила развлечься и подразнить пса. В таком случае эта забава скоро закончится. Только перед самым рассветом призрак вернулся в спальню и улегся возле постели. Тайлер смотрел, как светлеет небо. Именно в этот момент, вопреки своим намерениям, он уснул.